Почему? Об этом не сохранилось никаких доказательств. Неандертальцы унесли эту тайну с собой примерно 25 тысяч лет назад, когда бесследно исчезли с нашей планеты. Как исчезли? Они появились на Земле 200 тысяч лет назад, прожили почти 180 тысяч лет и вдруг исчезли. Как такое возможно? Ученые не могут точно на это ответить. Кто-то считает, что они не могли перенести ужасных холодов ледникового периода. 180 тысяч лет могли. И вдруг разучились? Что-то не верится. Кто-то предполагает, что их вытеснила более развитая раса современных людей, лишив их средств к существованию. То есть как? Съели, что ли, всех животных на Земле? Тоже что-то не верится. А кто-то просто уверен, что они никуда не исчезали. Как это? А вот так. Сейчас я объясню их точку зрения. Скажите, вы знаете, что такое миф? Конечно. Миф – это древнее сказание о разных героях, богах и волшебных чудесах. Мифы были в разных странах. Например, в Древней Греции и в Древнем Риме. У многих народов есть подобные истории. Миф – это сказка. Ложь, но в которой есть доля правды. Возможно, в старину люди встречали в разных глухих местах, горах, болотах и дремучих лесах, странное существо с телом человека и в чудной шапке, вроде той, что носит крок, и оттого казалось, что на голове у него растут рога. Его бедра были укрыты шкурой, и оттого казалось, что ноги у него звериные. Он обладал могучей силой, но это был не зверь, потому что умел разговаривать и даже играть на флейте. Я знаю, о ком вы говорите. Этого мифологического героя зовут Сатир. Правильно. А многие его знали под именем Пан или Фавн. Неандертальцы, по мнению некоторых ученых, и стали прообразами этих героев. Есть также предположение, что неандертальцы просто смешались с нашей расой и продолжают жить среди нас. Мне кажется, у меня есть парочка знакомых неандертальцев. Смотрите, сюда кто-то идет. Это девочка и мужчина. Девочку зовут Эйва, а это ее отец, его зовут Тауру Белый Буйвол. На буйвола он не похож, хотя выглядит довольно крепким. Высокий рост, широкие плечи. Наполовину его лица скрывает густая светлая борода, но все равно видно, что нос у него прямой и лоб высокий. У девочки тонкие черты лица, нос маленький, аккуратный, четко выраженный подбородок. Они не похожи ни на неандертальцев, ни на австралопитеков. Они выглядят как мы. Это люди современного вида. Они называются кроманьонцы. Подождите, профессор. Я думал, в каменном веке жили только неандертальцы. Это не совсем так. Например, на острове Ява жили пятикантропы. Ах, да, точно. В прошлом нашем путешествии мы попробовали с ними познакомиться. Опасная оказалась затея. Пятикантропы – это что-то среднее между австралопитеком и неандертальцем. Верно. А примерно 45 тысяч лет назад из Африки через Ближний Восток пришли кроманьонцы. И к моменту, когда мы встретили крока, они заселили уже почти всю Европу. В 19 веке во Франции в пещере Кроманьон археологи впервые нашли останки людей этого вида. Поэтому этих людей так и назвали кроманьонцы. Они, по мнению ученых, являются нашими прямыми предками. Тогда понятно, почему они на нас так похожи. Обратите внимание, они одеты в одежду, а не в шкуры. На Эйве самая настоящая рубашка, искусно обшитая бусинами, штаны, а на ногах мягкие теплые сапожки. У ее отца рубашка не такая красивая, но зато просторная и удобная. Широкие крепкие штаны из кожи убитого им буйвола, а ноги обуты в меховые сапоги. Но откуда у них такая одежда? Разве в то время уже были швейные станки или магазины готового платья? Конечно же нет. Ее одежда тоже сделана из звериных шкур, а точнее из кожи. А получали ее так. Шкуру животного закрепляли колышками на земле и очищали от мяса каменным или костяным скребком, пока она не станет совсем чистой. Затем натягивали ее на деревянную раму, чтобы она не съежилась, когда сохнет. Когда она высыхала, от нее уже можно было отрезать куски, необходимые для пошива платья, рубашки, штанов или сапог. Но кожа очень жесткий материал, иголкой его не возьмешь, поэтому предварительно по ее краям прокалывали отверстия. Для этого пользовались специальным инструментом, который так и называется проколка. Это камень с острым тонким концом или кость похожей формы. А чем все это шили? Разве же были иглы и нитки? Еще как были. Иголки вытачивали из кости, а нитками служили прочные сухожилия животных. Из них же делали и силки для птиц. Видите, Тауру удалось поймать в них 3 уток. Значит, он идет с охоты. А Эй выходила с ним за компанию? Нет, она ищет грибы, ягоды, разные съедобные травы. В общем, занимается обычным женским делом – собирательством. Для этого кроманьонцы использовали корзины, которые плели из коры дерева или соломы, или мешки, которые шили из кожи. У Эвы в руках небольшая корзинка. Это намного удобнее, чем засовывать, что найдешь себе за пазуху. Смотрите, Эва нашла флейту Крока. Она удивленно ее рассматривает, вертит в руках, пытается в нее дуть. Она показывает ее отцу, тот согласно кивает. Девочка срывается с места и куда-то бежит. Давайте последуем за ней. Мы оказались на поляне. Эйва замедлила шаг и тихонько проскользнула мимо большого кострища, вокруг которого сидят какие-то мужчины. Все такие серьезные. Прям заседание Государственной Думы. Так и есть. Это совет старейшин. Они обсуждают очень важные дела. Согласно лунному календарю, который кроманьонцы уже научились составлять, чтобы вычислять сезонные миграции животных, скоро в долину, рядом с которой стоит их поселение, должны вернуться мамонты. Нужно подготовиться к охоте. На охоту пойдет почти вся община. А что такое община? Кроманьонцы жили родовыми общинами, в которых руководящую роль исполнял не один человек, а совет, состоящий из самых опытных и мудрых членов племени. Общины были большими и порой достигали 100 человек. Одному человеку трудно уследить за всем. Ого! Там тоже были все родственники? Конечно. Все члены общины помогали друг другу, по-родственному, так сказать. Все имели равные права, добыча делилась поровну, и все могли пользоваться любыми инструментами, которые изготовляли местные мастера или которые выменивали у соседних общин. Если в роду появлялся новый человек, например, юноша брал себе невесту из другого племени, этот человек становился частью этого рода и мог рассчитывать на его защиту и долю добычи. Молодой семье строили отдельную хижину, вот как эти, что стоят вокруг. Кроманьонцы уже не жили в пещерах? Жили, но поскольку их на всех не хватало, они научились строить себе жилище. В одну из хижин вошла Эйва. Давайте заглянем к ней в гости. Чтобы войти, достаточно откинуть полог звериной шкуры. Вот так, заходите. Внутри тепло. Это потому, что прямо посредине комнаты горит костер. А над ним на вертеле жарится мясо. Похоже, кроманьонцы тоже умели добывать огонь. А из чего сделан этот дом, Владимир Сергеевич? Его конструкция очень проста. Стены собраны из костей мамонта. Иногда для этой цели использовали дерево. Тогда стволы деревьев вертикально вкапывали по кругу и соединяли вверху. Жесткий прочный каркас обтянут звериными шкурами. Вверху находится единственное окно, но оно используется для выхода дыма. Дом кроманьонца напоминает шалаш. Смотрите, Эйва показывает свою находку женщине, что сидит у очага. Это ее мать, Айне. Айне отлично умеет готовить пшеничные лепешки. Как раз сейчас при помощи мельницы она перемалывает для них муку. Профессор, с чего вы это решили? Она просто сидит и трет один круглый камень, а другой. Это и есть мельница. Между этих камней находятся зерна пшеницы. Ну как Айне собирается печь? Ведь чтобы получить тесто, нужна вода, а рядом нет ни ведра, ни колодца. Да и плиты с духовкой тоже не видно. В мешке, что лежит рядом с Айне, находится вода из чистого лесного родника. Под очагом вырыта ямка. она прогревается достаточно сильно, чтобы тесто хорошо пропекалось. А когда лепешка будет готова, на нее можно положить кусок зажаренного мяса и посыпать острой приправой. Получится вкусно. А Инесса замесила тесто, слепила лепешки и засунула их в духовку под очагом. Владимир Сергеевич, интересно, а почему камни вокруг очага такие плоские? Камни такой формы положили сюда не случайно. Это же самые настоящие сковородки. Уже пропала необходимость ждать, пока над костром прожарится вся туша животного. Достаточно было отрезать кусок и положить его на такой вот камень. Он приготовится гораздо быстрее. Профессор, откуда у кроманьонцев пшеница? Они уже умели ее выращивать? Нет. Впервые древние люди попытались сами что-то вырастить только около 10 000 лет назад. А сейчас Айне воспользовалась зернами дикой пшеницы. Она нашла целое поле этих растений в конце долины, где живут мамонты. Раньше пшеницы там не было. Возможно, эти огромные животные принесли зерна на своей длинной шерсти из других стран. А может, это сделал ветер. Айне было неудобно рвать колосья руками, и Тауру Белый Буйвол сделал ей специальный нож с несколькими лезвиями. Нож с лезвиями? В каменном веке? Ну и чудеса! Вовсе нет. Посмотри, он висит у Айне на поясе. Формы он напоминает серп. Ты прав, его ручка изогнута. Она изготовлена из кости мамонта, на которой Тауру выгравировал силуэт буйвола. Вдоль ручки сделан продольный разрез, в который вставлены тонкие острые каменные пластины кремния. Как они там держатся? Почему не вываливаются? Тауру закрепил их смолой. Это позволяло менять лезвие, если они износятся. Здорово придумал. Владимир Сергеевич, вы говорите, что это Тауру сделал силуэт буйвола на ручке. Неужели кроманьонцы умели делать гравировку по кости? И не только. Археологи нашли прекрасно выполненные орнаменты на камнях и даже целые каменные женские фигурки, которые ученые окрестили Венерами. Орнаменты, фигурки — это все, конечно, интересно. Но с ножом, в котором меняются лезвия, ничего не сравнится. Ты так считаешь? Тогда посмотри, что висит над очагом. Похоже на рыбу. Так и есть. Ну что, рыба и рыба. Петя, ты умеешь рыбачить? Конечно. Я на даче с дедушкой часто хожу на речку. Ловить рыбу очень просто. Берешь червяка, надеваешь его на крючок, забрасываешь удочку подальше и смотришь. Если поплавок дернется, значит, рыба попалась. А крючок из чего сделан? Из металла. В каменном веке его не было. А, ведь правда. А как же тогда Айне удалось поймать рыбу? Во всем заслуга ее сына, которого зовут Йон. Вон он сидит рядом. Ему 14 лет, он ровесник Крока. Ровесник, а выглядит намного моложе Крока. Это естественно. По физическому развитию кроманьонцы ближе к нам, чем к неандертальцам. И Йон вряд ли бы смог догнать оленя и в одиночку дотащить его до дома. Но зато у него получаются замечательные рыболовные крючки, которыми пользуется все племя. К тому же он достиг настоящего совершенства в рыбной ловле копьем. Он с первого броска попадает в проплывающую рыбу. И это неудивительно, ведь он занимается этим всю свою жизнь. Да, хорошо все-таки жилось в каменном веке. В школу ходить не надо, уроков учить тоже. Целыми днями сидишь на солнышке, рыбку ловишь. На солнышке, говоришь? Чтобы выжить в каменном веке, человек должен был научиться многому. Например, как изготовить тонкий прочный крючок из толстой кости мамонта и поймать на него рыбу. Как среди множества камней распознать тот, который можно обработать. Как сделать из него скребок, топор или наконечник копья. Как отличить съедобное растение или гриб и не отравиться при этом. Как не замерзнуть зимой и не погибнуть от жары летом. Как охотиться, как сражаться с хищником, как найти растение, которое поможет тебе, если хищник тебя ранит. Да, ничего себе жизнь. И тем не менее она была лучше и длиннее, чем у неандертальца. Айне свернула из коры березы небольшой кулек и подставила к мясу, что висит на вертеле. В кулек стекло немного жира. Айне отдала его Эйве, и девочка выбежала наружу. А зачем ей жир? Сейчас мы это узнаем. Мы проследовали за Эйвой и оказались у входа в пещеру. Ой, из пещеры на девочку выпрыгнул огромный волк. Надо что-то делать, Владимир Сергеевич. Спокойно, Маша. Смотри, он ее совсем не кусает, а даже наоборот. Точно. Она чешет ему за ухом и смеется, а он радостно виляет хвостом. Похоже, он совсем ручной. Но откуда он тут взялся, Владимир Сергеевич? Мы не видели здесь ни у кого домашних животных. Однажды Тауру Белый Буйвол шел по лесу недалеко от своей деревни. Он направлялся в ближайшие ущелья, где были большие залежи кремния. Надо было подобрать подходящий камень. В деревне есть хороший мастер, который смог бы сделать из него топор, а то старый-то совсем затупился. Неожиданно глаз опытного охотника заметил волчий след. Он был совсем свежий и вел к тропе, по которой женщины ходили за водой. Это было очень плохо. Волк мог напасть на кого-то из засады. Тауру, держа наготове копье, осторожно пошел по следу и под кустом папоротника обнаружил тело мертвой волчицы. Похоже, у нее была неудачная охота. Шерстистый носорог пырнул ее своим рогом, или она проиграла схватку за добычу с более сильным хищником. Тауру хотел было уже продолжить свой путь, как вдруг увидел маленького серого волчонка, который тыкался мордочкой в его ногу и жалобно скулил. Охотнику стало жаль бедное животное, которому наверняка без матери грозила гибель, и он взял волчонка с собой.